Часть третья. Глава первая. «Витька! Витюха, давай! Жми!» Я орал, как дурной, вместе со всеми вскочив со скамьи. «А зачем?» — спрашивается. Во-первых, он не мог ничего услышать, хотя и плыл без шлема. Когда человек плывет кролем, голова у него все время под водой. А в те короткие мгновения, когда он, вывернув на бок рот, хватает воздух, уши все равно полны воды. Во-вторых, когда человеку остается до финиша 50 метров, а позади уже 3/4 дистанции, то, надо полагать, у него отключено за ненадобностью все, кроме мышц и сердца. Некогда тут ни смотреть, ни слушать. А в-третьих, подгонять этого человека было просто незачем. У него не осталось соперников. Еще на старте Витюха сразу же на целый корпус опередил остальных, потом с каждой секундой разрыв увеличивался. И сейчас, когда Витюха шел по последней прямой, те, другие, еще отталкивались на повороте от стенки. Но мы кричали, не умолкая. Благо, природа наделила нас добрыми глотками. Размахивали руками, потому что это был наш Витюха, из нашего училища. Из нашего 8 класса, Витюха Титаренко. Он победил. Один за другим, щелкнув своими хронометрами, выпрямлялись судьи у дорожек. Потом они все отошли к судейскому столу, оживленно переговариваясь. А Витюха еще, как положено, откупывался, переводил дух. Соперники, ныряя под пенопластовые граничные канаты, подплывали к нему и тут же в воде жали руку. Обнимали, похлопывали по плечу, демонстрируя спортивное благородство. Вот ведь и это умеют уже. «Победу одержал Виктор Титаренко, буревестник», — возвестил диктор. «Его время на дистанции 2 минуты 4 секунды». Диктор помолчал в нерешительности и добавил. «Титаренко выполнил норму мастера спорта». Еще помолчал, совсем уж, видно, растерявшись и опасаясь высказать дальнейшее. Однако пришлось. Виктор Титаренко установил всесоюзный рекорд. Батюшки, что тут началось на трибунах? Теперь уже не только мы, Витькины однокашники, ну и все остальные, нам незнакомые. Может быть, даже чужие болельщики, все орали. Захлопали, затопали. Шуточное ли дело в 15 лет установить рекорд, получить на грудь заветный квадратик «Мастер спорта»? В 15 лет! Сияющий тренер накинул Витьке на плечи халат, повел его в раздевалку. «Идем?» — спросил взволнованный Гошка. «Поздравим!» «Там народу, небось?» — усомнился я. «Ну и что?» «А вдруг не пустят?» «Пустят, ведь наш парень. Идешь?» «Я после. Дома». «Как знаешь». Исчезая, Гошка Вяземский метнул насмешливый взгляд на нас обоих. На меня и на Майку. Мы сидели с ней рядом на скамейке водного стадиона в Лужниках. Вообще-то Майка пришла сюда не со мной, а с братом. Но мы заранее сговорились с ней, что она придет. Да, мы честно болели за Витюху Титаренко и от души радовались его триумфу. Для нас, однако, была важнее сама эта встреча. Только что миновало лето, училище наше вывозили в пионерлагерь на Протву, а Майка уезжала с родителями в Крым. Потом куда-то на Валдай, тоже не близко. Почти 3 месяца мы не виделись с Майкой, и это уже было наше второе лето врозь. Откровенно говоря, первое лето после того, как мы подружились, я перенес довольно безмятежно. Купался, удил рыбу, ходил по грибы, наслаждался ничего не деланием, временами даже забывал о Майке. Но вот это, нынешнее лето, было уже другим. Оно тянулось невыносимо долго, к тому же лили беспрестанные дожди, я почитывал всякие книжки, бренчал от скуки на рояле и проклинал себя за то, что сам строжайший наказал Майке не писать мне писем. Я боялся, что кому-нибудь они вдруг попадутся в руки. Тогда хоть утопись. Однако это второе лето я перетерпел стойко. И мы опять встретились. Но теперь мне было совершенно ясно, что третьего лета, если мы снова окажемся врозь, я не вынесу. Майка вернулась из своего Крыма, со своего Валдая, какой-то очень вдруг переменившийся. Косы остригла. Сейчас ее волосы едва достигали мочек ушей. Не покрывали шею, а сверху выгорели до пшеничной желтизны. Она сильно загорела. Но не эти перемены меня так поразили. Я просто едва узнал Майку, когда, увидев ее после каникул, это была и Майка, и не Майка. Это уже была не девочка Майка, а такая маленькая и очень красивая 14-летняя женщина по имени Майка. Я просто обалдел, встретив ее. И в данный момент, когда мы сидели рядом на скамейке в Лужниках, я отдавал себе полный отчет в том, что отныне мне понадобится видеть ее каждый день, иначе я помру. «А ты знаешь, — сказала Майка, — в Австралии одна девочка установила новый мировой рекорд, тоже по плаванию. Я читала в Комсомолке. Там написано, что это не случайно. По плаванию взрослые не могут угнаться за детьми. Поэтому Витька тоже не случайно. Молодец, правда?» «Молодец», — охотно подтвердил я. «Всем известно, что любовь облагораживает человека, я не спорю». «Это верно. Даже очень облагораживает. Но по совести я должен высказать робкую лишь сейчас зародившуюся в моей голове мысль. Должно быть, помимо бесспорного облагораживания, любовь еще делает человека немного скотиной. Нет, ну как же я мог отказаться от Гошкиного приглашения пойти в раздевалку и там поздравить от души своего товарища Витюху Титаренко с его победой, с его рекордом, со значком, которым вскоре получит? Стыдно, подло. И тем не менее я совершил этот подлый поступок, отказался идти в раздевалку. Вполне сознательно и обдуманно. Я сразу же понял, что если пойду в раздевалку поздравлять Витюху, то Майке придется идти вместе с нами, со мной и Гошкой. Я представил себе, как мы явимся в раздевалку со своими улыбками и поздравлениями. И вот там Майка, моя Майка, увидит новоиспеченного мастера спорта, рекордсмена страны Витьку Титаренко во всей его атлетической красе, во всем сиянии славы. «Здравствуй, Витя, я поздравляю тебя», — скажет Майка и улыбнется ему той улыбкой, которая вот уже полтора года принадлежит лишь мне. А он скромненько, застенчиво, эдак поведет своими покатыми плечами прирожденного пловца, протянет ей свою могучую руку. Нет, любовь, безусловно, очень облагораживает человека. Однако мы посидим лучше тут, на скамье, побеседуем. А Витюху Титаренко я поздравлю чуть позже. «Кому пломбир? Эскимо? Сливочный?» «Фьють, сюда!» Я достал из кармана деньги. Теперь я получал стипендию и уже не ездил в троллейбусе с зайцем. И мог раскошелиться на пломбир. На один для Майки. Нет, ведь нельзя, горло. «Спасибо», — сказала Майка и лизнула мороженое. «И не только по плаванию», — продолжала она. «Фигурное катание, тоже дети, Шварц, Кальма, а гимнастика?» «Угу», — кивнул я, от души ненавидя всех их разом. Предстояли еще 4 заплыва, сейчас был перерыв. Из динамиков на радость людям рвалась популярная музыка. И у меня заранее сосало под ложечкой. У меня не оставалось никаких сомнений, что вот сейчас, минуту на минуту, мне предстоит встреча с самым главным моим соперником в мировом и вселенском масштабе. Ну, конечно, так и есть. Джамайка! На трибунах тотчас притихли. Вот уж не знаю, как там лет через 5 или 10 будет реагировать почтеннейшая публика на эту самую Джамайку, на этот голос, зазвеневший над стадионом. Не знаю. Не берусь угадывать. Пока же все распускают слюни. Даже на моем недолгом веку такое случалось уже не раз. Восторгал ценителей своей игрой и шевелюрой Ван Клиберн. Выдавала устрашающие портаменто от сих до сих Има, Сумак. Но в этом году безраздельно царствовал Робертино. Итальянский мальчик, Робертино Лоретти. Мой ровесник. Что творилось из-за этого Робертино? Вокруг только и разговоров было, что о нем. Все озабоченно гадали, когда же он приедет на гастроли в Советский Союз. В парках, в кинотеатрах, на площадях, на стадионах, в поездах, на пароходах, в банях и парикмахерских с утра до ночи распевал Робертино Лоретти. Люди давились в очередях за его грампластинками. Люди ходили по улицам, долдоня как попугаи. О, папа Галла, о, папа Галла. Словом, это было какое-то всеобщее наваждение. Я тоже, конечно, слышал песни Робертино Лоретти. Мне нравился голос этого мальчика. Видел я в журнале его портрет, чернявый такой, вроде нашего Маратика. И клянусь, что я не испытывал ни зависти к нему, ни других неизменных чувств. Просто возникало некоторое недоумение. Разве мой голос хуже? В последнее время я часто солировал в концертах. Была выпущена моя пластинка. Однако из-за этой пластинки никто не ломал друг дружку ребер в очередях. Никто не печатал в журналах моих портретов. И до сих пор почему-то меня не звали на гастроли в Италию. Но, повторяю, у меня не было никаких претензий к Робертино Лоретти. Я чувствовал его своим соперником лишь в те минуты, когда мы бывали вдвоем с Майкой. А в это время вдруг, откуда ни возьмись, «Джамайка, Джамайка». Особенно я ненавидел именно эту песню, в которой так отчетливо слышалось «Майка, Майка». Ему-то до нее какое дело? «Он едет в Швецию», — сказала Майка. «Я насупился, вот и хорошо, туда ему и дорога». Воровато оглянувшись, Майка наклонилась, будто хотела что-то сказать мне на ухо. И вскользь чмокнула меня в щеку. Губы ее были совершенно ледяными от мороженого. Либо мои щеки были чересчур жарки. И мне так показалось. «Все это вранье», — заявила Майка. «Что вранье?» А то, что мы теперь быстрее в длину растем, чем умом. Вранье. А зачем тогда спецшколы заводят? Английские, математические. Потому что знают, начинать нужно рано. Иначе будет поздно. Вот знаешь, одна девочка из нашей школы, только она 5 лет назад окончила, поступила во ВГИК на актерский. И теперь ей уже 23 года. Она к нам приходила на вечер. Девочки спросили, кого вы мечтаете сыграть? А она говорит, мечтала Наташу Ростову, а теперь придется Кабаниху. Стара. Ну, конечно, 23 года. Это был Майкин конек. Всегда о том же. Я с ней не спорил. Я только никак не мог выяснить, какие же на этот счет имеются намерения у самой Майки. А вдруг она через 3 года, дождавшись последнего звонка, решит выйти замуж. То есть за кого она выйдет замуж? Сомнений не было. За меня, конечно. За кого же еще? Но у меня не было уверенности, что к той поре, когда Майка сочтет нужно выйти замуж, что к той поре у меня сложатся все необходимые для этого условия. Ну там, квартира, зарплата и прочее. Кастрюли, автомобиль.